Глава 9. Остаток рабочего дня я болтался хвостом за Герасимовым. Не скажу, что время потеряно зря, он мне показал таких пациентов, каких я раньше в жизни не видел. Самыми впечатляющими были, естественно, пострадавшие от монстров на территории аномалии. Мелкие раны были не особо отличимы от обычных. А вот где охотнику прилетало от твари посерьезнее, раны были чудовищными. Даже странно, как некоторые из них вообще до госпиталя живыми добрались. Чаще за счет оказанной целителями помощи. Далеко не все отряды имели целителей в своем составе. Когда таковой имелся, то они были, по сути, новички и имели первый, максимум второй круг. Чисто поддержать жизни и доставить до специалистов. Теперь понимаю, что если пойду туда в составе отряда, с такими серьезными ранами точно не справлюсь. Срочно надо раздобыть какие-нибудь учебники на эту тему. Наверняка они существуют, ведь аномалия здесь находится уже давно, и также давно отряды охотников рыщут по территории в поисках редких ресурсов и артефактов. И столь же долго существуют оборонительные сооружения вокруг аномалии, с помощью которых военные сдерживают всякую ползущую, бегающую, летящую нечисть, которая норовит прорваться в ближайшие города и поселки. Хорошо, что летающих тварей было не так много, а то было бы вообще плохо. Герасимов подошел к раненому, который только что привезли. Его правая рука представляла собой сплошное кровавое месиво. Восстанавливать тут уже просто нечего, а по состоянию мягких тканей было понятно, что они чрезмерно поражены энергией аномалии и уже начинают меняться. Анатолий Федорович приказал вести его сразу в операционную на ампутацию, иначе спасти самого бойца будет невозможно. Как я понял, в этом госпитале просто не было целителей высших кругов, чтобы могли бы без проблем восстановить руку с нуля. Парень, которому предстояло лишиться своей кормилицы правой руки, вяло сопротивлялся и уговаривал целителя этого не делать, но тот был непреклонен. Оно и правильно, ему хватало опыта вывести правильное решение, и никакие уговоры с пути не собьют. «Пойдешь со мной в операционную?» — спросил Герасимов, внимательно глядя мне в глаза, видимо, в надежде увидеть в них страх. «Да», — твердо сказал я, спокойно отреагировав на его взгляд. «Такого предложения в моей жизни еще ни разу не поступало. Единственное, на что я мог опираться, так на память прошлой жизни, что все так же продолжало время от времени напоминать о себе». Сделав каменное лицо, я помог переложить раненого на каталку, и мы повезли его по коридору в сторону, противоположную той, куда я ходил, к кадровичке. Чтобы пациент больше не рвался на выход и не протестовал против операции, ему по приказу целителя что-то вколола медсестра, и раненый обмяк, безучастно глядя в потолок. Его переложили на операционный стол, фиксировали широкими кожаными ремнями, и мы с Анатолием Федоровичем пошли обрабатывать руки и облачаться в стерильные халаты, шапки, маски, перчатки. В том, что происходило, нет ничего возвышенного, и это была просто работа по спасению человеческой жизни. Возможно, ради сохранения своей легенды я должен был сбежать после первого же разреза скальпеля. Но я Демидов, и поэтому нашел в себе силы не только остаться на месте, но и смотреть за каждым движением целителя, запоминать, что и как он делает, чтобы при случае повторить. Операцию я достоял до конца. Наложив последние швы на короткую культю плеча, Герасимов посмотрел на меня. По его глазам мне показалось, что он был приятно удивлен моей стойкости, которую видеть не ожидал. Я ответил ему твердым и уверенным взглядом. Еще когда-то давно, когда я выбрал стезю целителя, вопреки мнению родни, я знал, что мне придется встречаться со всяким. Да и память прошлой жизни подсказывала, что целителем быть непросто. И иногда просто невыносимо. Но кто, если не мы? Пусть к целителям сейчас относятся с явным пренебрежением на фоне боевых магов, но я твердо намерен это изменить. Поэтому мне нельзя проявлять слабость. Я должен взять максимум от того, что мне могут дать мои возможные наставники. И вот как раз Герасимов может меня многому научить. Я видел это. Поэтому я буду делать все, что он скажет. Завоевав доверие, смогу перенять его опыт. В этот день я вернулся домой еще более опустошенным, чем вчера. Матвея до сих пор не было дома. Наверное, придет голодным. А у меня сил нет, чтобы приготовить даже что-то простое. Так, надо собраться и взять себя в руки. Вчера он меня накормил, сегодня я должен придумать хоть что-то. Рыбу пожарить так же, как он, я не могу. Надо будет научиться. Князья не торчат на кухне, для меня это совершенно неизведанное направление. Но для чего мне нейроинтерфейс, как не для того, чтобы давать подсказки в такие моменты? Что я знаю самое простое? Первое, что пришло в голову – яичница. Вот это я должен отсилить. Яйца в холодильнике были, и нашелся кусок сала с прослоечкой. Отлично, практически яичница с беконом. Когда все, благодаря подсказкам помощника, было практически готово, понял, что я сделал не так. Надо было сначала сало обжарить со всех сторон, а не сразу выливать поверх него в сковороду десяток яиц. Ну да, яиц, наверное, многовато. Увы, иногда и интеллектуальный помощник может ошибаться. Тем более он выдал лишь список компонентов. А потом я бегло пробежался по описанию. Эх, не думал, что все так сложно будет. Я выключил газ и тупо пялился на свой кулинарный шедевр. В этот момент в дом ввалился Матвей. Грязный, потный, с солидной ссадиной на лбу и фингалом под глазом, но счастливый. «О, кашеваришь?» — улыбнулся он, бросая на пол свой рюкзак и меч. «Это хорошо, жрать хочу, как собака». «Яйца жарю», — хохотнул я, выдав альтернативу его выражению. «Кажется, даже почти получилось». «Да вроде ничего так», — сказал Матвей, глянув на результат моего труда. «Похоже, сало только сыровато. Но мне сейчас пофиг. Ты просто не представляешь, что мне раньше доводилось есть, когда просто ничего иного нет. Сейчас я умоюсь и приду». Его умоюсь превратилось минут 20 под душем, зато вышел чистый, свежий, в чистой рубахе. Пока я его ждал, я уже сам успел нагулять аппетит и даже не заснул. Правда, яичница остыла, и я на минутку поставил сковороду снова на огонь. «А вот это правильно», — одобрил мои действия Матвей. «Только долго не держи, чтобы не сгорело. А я пока хлеба порежу». Мы в итоге съели все, что было на сковороде. Оказалось, десяток яиц на два дико уставших и голодных организма — это совсем немного. «Сегодня на охоту ходил с теми, с кем разговаривал вчера», — сказал Матвей, вымакивая остатки жира со сковороды кусочком хлеба. «В качестве носильщика и потрошителя. Так себе работенка, скажу я тебе. Зато такого насмотрелся, в голове не укладывается. Завтра опять пойду». «А откуда фингал и ссадина?» — спросил я и сыто откинулся на спинку стула. «Да там одну тварь не добили», — хмыкнул он даже с некоторыми нотками гордости. «Когда я пошел разделывать, она вскочила и на меня. Пришлось мечом помахать. Все были далеко. Заодно проверил остроту клинка. Можешь поздравить с почином». «Поздравляю», — улыбнулся я и протянул ему руку. «А Петр тебе не звонил, с которым мы в вагоне-ресторане познакомились?» «Звонил», — ответил Матвей и икнул. «Предлагал с ним пойти, но их всего четверо. Не знаю, на что он надеется. Я предложил ему своих ребят к моему отряду подтянуть. Ну, в смысле, с которым я ходил». «Он согласился?» — спросил я. «Сказал, что подумает», — хмыкнул Матвей. «Самоубийцы, блин, лезут без опыта в пекло». «Да они уже лазили туда», — покачал я головой. «Видел я последствия их вылазки. Всем составом в госпиталь приползли. У Богдана раны не кислые были на голени и на предплечье. Не знаю, на что они надеются. Чего хотят добиться в итоге от своей самостоятельности? Там хотят остаться на корм тварям. Надеюсь, у Петра хватит мозгов, чтобы принять твое предложение и присоединиться к большому отряду». «Ха, посмотрим», — сказал Матвей и покачал головой. «Слишком уж деловыми они мне там в поезде показались. Хвастались у кого какой круг. Можно подумать, они крутые бойцы и маги». «Да, было дело», — подтвердил я. «Очень надеюсь, что после первого самостоятельного похода они образумятся. Позвони ему сам утром, предложи присоединиться к тому же отряду, что и ты. Целее будут». «Ну, попробую», — ответил Матвей. «Ладно, все, я спать, а ты как хочешь». «Так же хочу, устал сегодня», — сказал я, быстро помыл сковороду и вилки и залез под одеяло. Следующий рабочий день начался, как и предыдущий. Герасимов снова отправил меня заниматься чисткой. В этот раз я внимательно следил за тем, сколько у меня в запасе энергии, и делал небольшие перерывы, когда запас энергии снижался до половины. Можно было и больше, но если вдруг попадется сильно пораженный энергией аномалии пациент, то меня на него просто не хватит. Тем более рядом с аномалией медитация восстанавливала куда больше энергии за тот же промежуток времени. И работать я мог дольше. Мои регулярные остановки не ускользнули от внимания Анатолия Федоровича. Но он лишь одобрительно кивнул и замечаний по этому поводу не сделал. После обеда он позвал меня его сопровождать. Теперь я очищал от негативной энергии пациентов, которых он собирался лечить. Как всегда, хватало раненых в боях с монстрами. Ведьмину гангрену я увидел еще не раз. Была еще одна ампутация. Этому парню повезло меньше. Ему пришлось отрезать ногу, которую буквально не доел синий саблезуб. И от нее почти ничего не осталось. Я внимательно наблюдал за действиями целителя. Запоминал, как он ставит руку, как концентрирует энергию и размеренно направляет ее в область перелома или большой раны. После его воздействия переломы срастались, а раны быстро заживали. Попадались пациенты и без ран, которым требовалась помощь сильного целителя. Один мужчина немолодого возраста был настолько пропитан негативной энергией аномалии, что у него уже начали отказывать внутренние органы. Первым к нему Герасимов подпустил меня, и я на пределе сил, рискуя на ходу отключиться, удалял из его организма энергию аномалии. Когда я справился с задачей и отполз в сторону восстанавливаться, за дело взялся Анатолий Федорович. Ему самому понадобилось немало времени и сил, чтобы поставить пациента на ноги. Закончилось это тем, что мужчина был направлен на госпитализацию для наблюдения, так как оставались вопросы по работе почек и печени. Но это можно было решить за последующие заходы. Целитель должен уметь распределять силы, чтобы помочь большему количеству человек, а не отрубиться, исцелив лишь троих. Всему должна быть мера. К концу рабочего дня я устал еще сильнее, чем вчера. Еле переставлял ноги. Когда Герасимов сказал, что я сегодня могу уйти чуть пораньше, я вздохнул с таким облегчением, что мог бы сдуть с дороги автомобиль. «Ты пару дней, пожалуй, отдохни от этого дела», — сказал Анатолий Федорович, посмотрев мне в глаза. «Тебе нужен перерыв. Можешь найти отряд, с кем сходить на окраину аномалии, чтобы сменить деятельность и посмотреть, как все происходит на месте. И еще один момент. Тебе скоро понадобятся магические кристаллы для перехода на третий круг. Лучше заготовить их заранее». «Понял, Анатолий Федорович», — кивнул я. «Будь сделано». «Сегодня ты хорошо поработал», — сказал вдруг он, когда я уже собирался идти сдавать грязный халат в стирку. «Сам заметил, что сделал сегодня больше, чем вчера». «Честно? Не считал», — хмыкнул я. «Наверное. Мне кажется, что это стало даваться немного легче за счет опыта». «Тебе кажется?» — рассмеялся Герасимов. «Да для второго круга у тебя просто отличные результаты. Ничего, совсем скоро получишь третий круг, тогда эти чистки будешь вообще щелкать, как орешки». «Я с третьим кругом снова буду заниматься чисткой?» — удивился я. Уже руки чесались получить настоящую работу, но и пойти против начальства я не мог. «Естественно, а ты чего хотел?» — ухмыльнулся Анатолий Федорович, но голос оставался серьезным. «Или ты предлагаешь мне самому этим заняться?» «Никак нет, Анатолий Федорович», — более бодрым голосом ответил я. «Что скажете, то и буду делать». «То-то же», — ухмыльнулся он. «Иди, отдыхай. Поинтересуйся, в каких тварях есть магические кристаллы. Или можешь выменить их в лавке на другую добычу. Там, кстати, трав много полезных и дорогих. А обычно все мимо проходят. Тебе, как лекарю, они пригодятся. Вообще, походы в аномалии и опасны, но это самый быстрый способ получить нужные для развития ресурсы». «Спасибо, Анатолий Федорович, я учту», — поблагодарил я и, наконец-то, вышел из госпиталя. Сегодня солнце еще находилось немного выше над горизонтом, чем когда я шел домой вчера. Я решил, не торопясь прогуляться, и пойти домой более длинной дорогой, подышать свежим, а не спертым, пропахшим кровью и тварями-аномалиями воздух. Стоило мне в несмешном темпе пройти порядка 10 дворов частного сектора, как мне перегородили дорогу. У меня даже не было сил, чтобы напрячься от складывающейся ситуации. Когда увидел, кто ведет за собой тройку знакомых подельников, невольно улыбнулся. «Привет, Стас. Я, оказывается, даже запомнил имя своего первого пациента в Каменске, которого я же сначала покалечил. Опять ты за свое?» «Не, мы просто гуляем», — хмыкнул он и протянул мне руку. «Видишь, у нас с собой ни оружия, ни амуниции. Бездельничаем сегодня. А ты только из госпиталя возвращаешься?» «Ага, притомился сегодня». «Да я представляю», — покачал головой Стас. «Там такое месиво постоянно. Целителя не хватает. Крутится, как белка в колесе. Там рады, небось, что новенький прибыл?» «Да как сказать, не особо», — пожал я плечами, внимательно смотря на них в ожидании того, что они хотят от меня. «Надо сначала доверие заслужить, впрочем, как и везде, так что все нормально. «Слушай, Вань», — сказал мой бывший, не то чтобы враг, но все же и неприятель, словно что-то только что вспомнил, «мы завтра собираемся по аномалии прогуляться. Будем мы четверо и еще три человека с соседней улицы. Мы всегда с ними ходим, сработались уже. С нами не желаешь? Можешь и своего дружбана с собой взять, он своим полуторником неплохо машет, насколько я помню». «У него вроде планы какие-то были на завтра, я уточню тогда. А вы, если что, еще четверых не против группы принять? Мы с ними в поезде познакомились, вроде неплохие ребята. В бою не видел, но точно знаю, что в аномалию они уже ходили. Я вчера их чистил от негативной энергии в госпитале. Здоровяк ранен был, но теперь снова в строю». «Тоже новички, получается», — произнес Стас и почесал подбородок. «С другой стороны, чем больше мечей в отряде, тем лучше. Зови и их тоже. На месте посмотрим, на что они способны. Если ни о чем, потрошителем или собирателем поработают. Тоже польза». «Хорошо», — кивнул я и улыбнулся. «В итоге нормальный отряд уже собирается. Чертова дюжина. Пусть и вряд ли кто-то из них опытный. Но чтобы пройти по краю аномалии, думаю, нормально будет. Вы во сколько завтра выходите?» «Желательно пораньше. С первыми лучами солнца», — сказал он, испытывающий, глядя на меня. «Хотелось бы засветло оттуда выйти. Стараемся пораньше, чтобы времени с запасом было». «Понял», — кивнул я. «Где встречаемся?» «У северных ворот укрепзоны», — ответил Стас. «Там обычно отряды выпускают на охоту. Твой дружбан должен знать, если ты говоришь, что он ходил уже». «Ладно, тогда до завтра», — сказал я. «До завтра», — ответил Стас. «Смотрите, не опаздывайте, без вас уйдем». «Не опоздаем, не переживай», — заверил я и пошел дальше своей дорогой. «Без нас они уйдут. Что-то я слабо в это верю. Ради удвоения численности отряда могут немного и подождать. Но я это так, опаздывать все равно не люблю». Когда пришел домой, Матвей колдовал над сковородой. В нос ударил запах картошки, жареной на сале. Простая, но вкусная и сытная еда. «Кому как она простая, я такого пока не готовил, а надо учиться». Все же он в этом лучше меня, и это было еще одним небольшим откровением из этого нового опыта. «Пришел, Вань?» — спросил он, не оборачиваясь. «Это хорошо, у меня уже почти все готово». Я подошел к нему и заглянул через плечо, чтобы рассмотреть, что он делает. Это не сильно помогло, картошка и правда была практически готова. Вот хотя бы готовность я смогу отличить, и то хорошо. А теперь еще и понял, как сало жарить. «Что нового?» — спросил Матвей, увидев меня рядом с собой. «Меня отправили отдохнуть от пациентов пару дней, с рекомендацией сходить в аномалию». «Ну, наконец-то мы пойдем вместе!» — искренне обрадовался Матвей и хлопнул меня по плечу. «Ребята из отряда тоже будут рады. У них есть, правда, уже целитель, но довольно слабенький. Первый круг, по-моему. Или только второй получил. Его бы на твое место в госпиталь на недельку отправить, чтобы опыт набрался». «Так у меня опыта не особо много», — хмыкнул я. «В госпитале всего 3 дня прокантовался, и то в основном чисткой от энергии аномалии занимался». «Не скромничай», — улыбнулся Матвей и поставил сковороду с испускающей клубы пара картошкой на стол. «Я помню, как тебя в поезде награждали за помощь пострадавшим. Ты там точно не чисткой занимался. Да и она в аномалии тоже очень нужна, так что не дрейф и не скромничай». «У меня к тебе другое предложение есть», — сказал я, дуя на нанизанный на вилку поджаристые ломтики картошки. «Какое же?» — заинтересовался Матвей, даже вилку остановил на полпути. «Отличное от роли носильщика и потрошителя. Ты же помнишь, я рассказывал, что лечил колено главарю напавших на нас хулиганов?» «Помню, конечно», — недовольно скривился Матвей. То ли от воспоминаний о ранении, то ли от горячей картошки во рту. «Они не такие уж и плохие ребята оказались, если присмотреться», — сказал я, выбирая в сковороде самый смачный кусок сала, пока его не перехватил Матвей. «Я их, конечно, не оправдываю в той ситуации, это бессмысленно, но они пошли на мировую и предложили пойти с ними завтра утром в аномалию. Предлагаю с собой позвать и этих студентов с поезда. Уже неплохой отряд получается». «Не доверяю я этим местным», — буркнул Матвей. «Они нам не доверяют, но это мы здесь в гостях, а не они», — возразил я. «Такое сотрудничество будет очень полезным. Во-первых, они уже много раз были в аномалии и знают много тонкостей охоты. Во-вторых, они могут помочь получше сбыть добычу, показать более выгодные каналы. Ну, конечно, надо будет за ними приглядывать». Матвей на несколько минут задумался, продолжая меж тем усердно работать вилкой, не забывая вымакивать хлебом жир со дна сковороды. «Ты точно в нем уверен?» — с сомнением спросил Матвей. «Уверен», — твердо сказал я. «Во сколько и где?» — уточнил он. «На восходе солнца у северных ворот. Он сказал, что если ты был в аномалии, то знаешь, где это». «Знаю», — — кивнул Матвей. «Надо подготовить амуницию и ложиться спать пораньше. Звони тогда этому Петру, предложи с нами пойти. После неудачного первого похода он не откажется».